Глава 1. 4 марта 2013 года. 20:21. Улица Героев-Панфиловцев, город Москва. Ваня припарковался неподалеку от того дома, где жил Войтых Дворжик. Вышел из машины и огляделся. В этом районе он никогда не был, но двор мало чем отличался от сотен таких же московских дворов. Летом он, если судить по многочисленным деревьям и кустарникам, утопал в зелени и выглядел довольно мило. Но в начале марта казался серым и унылым. В домах уже светились окна. В некоторых из них мелькали силуэты людей. Весна наступила пока только по календарю. Поэтому в этот еще не поздний час на улице уже почти никого не было. Все предпочитали сидеть в своих теплых квартирах. Поежившись от неожиданно ударившего к вечеру мороза, Ваня вытащил из машины небольшой рюкзак, недвусмысленно звякнувший бутылками, и быстро дошел до нужного подъезда. Нигде по дороге он не заметил небольшого красного «Фольксвагена» своей сестры-двойняшки Лили, что давало надежду избежать неловкой ситуации. Никогда раньше Ваня не позволял себе вмешиваться в отношения Лили с мужчинами, считая ее достаточно умной и трезвомыслящей женщиной, но в этот раз не мог оставаться в стороне. То, что Лили неинтересна Войтыху, было яркими красками написано у того на лице. И Ване казалось даже странным, что никто, кроме него, этого не видит. Использовать симпатию девушки к себе, чтобы досадить ее брату, было достаточно подло и точно не добавляло Войтуху баллов в Ваниных глазах. Сама же Лиля, по всей видимости, не на шутку ему увлеклась, потому что либо не замечала, либо не хотела замечать фальши в его действиях. И Ваня искренне считал своей обязанностью уберечь сестру от разочарования. Даже если это и выглядело не слишком красиво с его стороны, на дверях подъезда предсказуемо висел домофон. Ваня хмыкнул, вытащил из рюкзака универсальный ключ и беспрепятственно вошел в дом. Звонить Войтуху снизу он не стал, поскольку не мог отказать себе в удовольствии увидеть удивление на лице чеха, неожиданно оказавшись у него на пороге. Ваня недавно вернулся из очередной поездки в горы, поэтому лифт вызывать не стал. Привыкшие к физической нагрузке мышцы были только благодарны за пеший подъем на 8-й этаж, ответив приятной усталостью в ногах. Аккуратно поправив рюкзак на плече, чтобы не разбить его содержимое, Ваня нажал на звонок, предвкушая реакцию хозяина квартиры. На лице того действительно отобразилась целая серия эмоций, что для обычно невозмутимого Войтыха выглядело немного аномально. Сначала он не смог скрыть своего удивления, которое почти сразу сменилось легким раздражением, а потом почему-то испугом. Все это длилось не дольше пары секунд, после чего Войтых вернул себе привычное невозмутимое выражение и, скрестив руки на груди, холодно заметил. «Не помню, чтобы приглашал тебя в гости. Как ты узнал, где я живу?» «Тоже мне тайна мадридского двора», — хмыкнул Ваня. «Нагуглил. Ты же знаешь, я это умею. Так что на чай ты позовёшь? Я даже со своим». Он дернул плечом, отчего в рюкзаке звякнули бутылки. «Я не ждал гостей». «Если в твоей гостиной не сидит моя сестра, то все остальное меня не смутит», — заверил его Ваня. Войтых выразительно выгнул бровь и отступил в сторону, пропуская своего нежданного гостя в квартиру. Тот сразу занял почти все место на крохотном пятачке, гордо именовавшемся прихожей. «Одежду можешь повесить здесь». Войтых махнул рукой на несколько крючков, на одном из которых висела его куртка. «И проходи». Он сам сразу прошел в кухню, чтобы не мешать Ване разуваться. Показывать, где можно помыть руки, он не стал. В поле зрения гостя попадала всего одна дверь, которая вела как раз в совмещенный санузел, при этом всегда немного приоткрывалась. Судя по тому, что Ваня мыл руки несколько дольше, чем полагалось, он заодно внимательно рассматривал окружающую обстановку. «Да, ароматы тесные», — протянул он, появляясь на кухне спустя несколько минут. Кухня оказалась под стать тому, что он уже видел. Маленькая и простая. Старый ремонт, никакой лишней мебели или дорогой бытовой техники, облегчающей жизнь холостому мужчине. Несколько видавших виды шкафчиков, небольшой холодильник, чайник на плите и кофеварка на стиральной машине. И ненормально идеальный, на его взгляд, порядок. Войтых как раз убирал с обеденного стола ноутбук и перекладывал его на маленький диванчик, стоящий у окна. Он не стал говорить, что даже такую скромную квартиру пару лет оплачивал с трудом. «Ты к чаю своему что-нибудь хочешь?» — спросил он, игнорируя замечание Вани. «Я ж к тебе не ужинать пришел, исключительно на чай». Ваня достал из рюкзака несколько бутылок настоящего чешского пива и торжественно выставил их на стол. Его нынешняя пассия оказалась настолько же капризной, насколько и красивой. Поэтому после возвращения из поездки в горы ему пришлось везти ее на несколько дней в Европу, чтобы искупить свое долгое отсутствие. Оказавшись в Чехии, Ваня не мог не вспомнить о дворжике. «На родине у тебя был на днях. Девушку выгуливал», — объяснил он, внимательно следя за реакцией Войтыха. «Да и думаю, тебе гостиниц привезу. Кстати, Прага все еще великолепна, даже в феврале. Зря не ездишь». Войтых непроизвольно прищурил глаза. Он гадал, как много Ваня успел нагуглить про него. Выходило, что он очень вовремя озаботился официальным местом работы, если уж Ваня даже его перемещение проверил. Не зря Войтых с самого начала его опасался. После своего увольнения из военно-воздушных сил Чехии Войтых долго не мог найти новое место в жизни. Сколько он себя помнил, он всегда мечтал быть космонавтом. Даже в военную академию он пошел с единственной целью — получить навыки пилота и затем попасть в космическую программу. За неимением таковой у своей страны он отправился в Россию, где благодаря связям отца генерала смог присоединиться к российской программе. Полёты пришлось ждать долгие 5 лет, за которые Войтых освоился в новой стране, обзавелся друзьями, довел до совершенства владения языком, привык к местным нравам и обычаям. Теперь его чешское происхождение выдавали только имя и манеры чуть растягивать гласные в словах. Вожделенный полет, о котором Войтых мечтал всю свою жизнь, в конце концов состоялся и не разочаровал. Омрачила его лишь внезапно возникшая через несколько месяцев внештатная ситуация. Экипаж МКС еще никогда не был так близок к гибели. Тот момент, в который Войтых вдруг осознал, что это конец, навсегда запечатлелся в его памяти. Своих эмоций он толком не помнил, зато хорошо запомнил 3 вещи. Пронизывающий до костей холод, мертвую тишину и непроницаемую темноту обесточенной станции. Было кое-что еще. Войтых не сомневался, что видел рядом со станцией инопланетный корабль. Он также был уверен, что именно этот корабль и вызвал внезапный сбой, из-за которого станция на некоторое время лишилась связи и питания. Почему их отпустили, Войтых даже не догадывался. В какой-то момент он от удушья потерял сознание, а когда пришел в себя... Станция уже была в порядке, а Центр управления полетами проинформирован о случившемся. Их вернули на Землю досрочно. Войтых аккуратно изложил в своем рапорте все, что помнил о случившемся, в том числе и про НЛО. Однако оказалось, что у его версии событий нет ни одного подтверждения. Остальные члены экипажа заявили, что не видели никакого НЛО. Не было тому и объективных доказательств. Несмотря ни на что, от своей версии Войтых не отказался, поэтому ему пришлось уволиться. Возвращаться в Чехию он не захотел и остался в России, где 2 года спустя его нашел представитель организации, которая называла себя ЗАО «Прогрессивные технологии». На условиях секретности и полной анонимности, Войтых не знал даже имени своего нового руководителя, ему предложили заниматься исследованием аномальных явлений. Войтых не знал, почему эту работу предложили именно ему и почему в таком странном виде, но, недолго думая, согласился. Так он и познакомился с Ваней и его сестрой Лилей. Лилю он, среди прочих, пригласил в команду, которую новый работодатель велел собрать себе в помощь. Ваня пришел сам вслед за сестрой, беспокоясь о ее благополучии. После первой же экспедиции Войтых решил, что Ваня может быть ценным членом команды, поскольку умел добывать информацию из закрытых источников. Другими словами, Ваня был хакером довольно высокого уровня. Именно это и делало его таким опасным для Войтыха. ЗАО требовало от него секретности. Никто не должен был знать, что он на них работает. Для своей команды он выступал в качестве инициатора и спонсора исследований. Ваня же вполне мог нагуглить, как дела обстояли на самом деле. «Прага кажется такой уж великолепной только тем, кто приезжает туда на несколько дней», — спокойно парировал Войтых. «Те, кто там вырос, не видят этого очарования. Как вы не видите очарования Москвы?» Он залез в шкафчик с посудой, нашел 2 разнокалиберные кружки, которые при желании могли сойти за пивные, поставил их на стол. «Но я думаю, ты сюда не красоты моей родины пришел обсуждать. В чем дело?» Ваня поставил на пол рюкзак, в котором кроме пива лежали еще и папки с документами и фотографиями. Подтянул к себе табуретку, сел на нее и уставился на Войтыха. «Ты прав, дело есть», — согласился он. «Да ты садись, чего стоишь, как не у себя дома? Я тут кое-что интересненькое припас». Он кивнул в сторону рюкзака. «Давненько ты нас никуда не звал. Я подумал, может, тебе идею подкинуть». Войтых сел за стол, открыл бутылку пива и налил себе полную кружку. На самом деле, за последнее время он съездил в несколько командировок по поручению ЗАУ. После его требования о формальной работе, директор немного пересмотрел их договоренности, и теперь, помимо перспективных случаев, Войтых проверял для него и другие, самостоятельно собирая предварительную информацию, которой раньше его снабжали. За несколько месяцев при этом он не нашел ни одной загадки, которая собрала бы достаточно фактов для полноценного расследования. Но ничего из этого он, конечно, не сказал Ване. «Я был занят». Он равнодушно пожал плечами. «Но если у тебя есть интересная история, с удовольствием ее выслушаю». Войтых не знал, сможет ли предложить ЗАО расследование феномена, выбранное им самим, но понимал, что ему придется выслушать Ваню. Иначе образ человека, заинтересованного в аномальном, начнет разваливаться, как карточный домик. Его квартира, скорее всего, и так уже конфликтовала с той частью легенды, в которой он утверждал, что может себе позволить дорогостоящее хобби в виде расследования аномальных явлений в компании 4 человек, спонсируя покупку дорогостоящего оборудования и оплачивая все текущие расходы, в том числе билеты на самолет, проживание в гостинице и аренду автомобиля для всех участников своей маленькой команды. «О, история интересная, поверь мне», — заверил его Ваня. Он вытащил из рюкзака несколько цветных фотографий и положил на стол. На одной из них группа ребят в спортивной экипировке и с огромными рюкзаками за плечами счастливо улыбалась в камеру. Среди прочих Войтых заметил и Ваню. «Это 2011 год», — сказал Ваня, и что-то в его голосе неуловимо изменилось. «Мы с ребятами ездили сплавляться на Каму. Вот это?» Он ткнул пальцем в невысокого темноволосого парнишку в очках, которому было от силы лет 25. «Олег Голубев. Это его сестра Нина. И еще один парень. Данила. Фамилию не знаю, я тогда видел его в первый и последний раз. Год назад, в марте 2012-го, они пропали. Поехали на пикник куда-то в Астраханскую область и не вернулись». Ваня вытащил из общей кучи еще один снимок, на котором был изображен полноватый парень, позирующий возле какого-то памятника. Судя по маленькому оранжевому значку внизу фотографии, этот снимок был взят из одной известной соцсети. «Это Кирилл Образцов. Он пропал вместе с ними. Они поехали к нему в гости, отправились на пикник и больше не вернулись. Они взяли с собой палатки, спальные мешки, собирались сплавиться по реке и остановиться на одном из островов ниже по течению. Но никто не нашел даже следов лагеря. Водолазы проверяли дно, но ничего не обнаружили. Они как будто отчалили от берега и растворились в воздухе. Наши ребята тоже ездили на поиски, но и они вернулись без результатов». «Печально», — согласился Войтых. «Но что в этом сверхъестественного? Лодка могла перевернуться, они утонули. Если течение сильное, их тела вместе с обломками могло унести так далеко, что никакие водолазы никогда ничего не найдут. Тысячи людей исчезают и не возвращаются, и никто не находит их следов». Кирилл вернулся. Несколько дней назад, рано утром, двое местных рыбаков увидели лодку, а в ней растерянного парня. В нем сразу же узнали пропавшего год назад Кирилла, но сам он ничего не помнит. Ни как его зовут, ни где он находился, ни где провёл последний год. Ничего. Медицинское обследование тоже ничего не дало. Никаких травм на теле нет. Больше того, Кирилл выглядел так, словно его не было всего несколько дней». Войтых взял в руки фотографию Кирилла. «А остальные?» — спросил он. Ваня развел руками. «Полиция и местные мужики заново прочесали все окрестности, но никаких следов ребят так и не нашли». «И у тебя, конечно же, есть теория». «У меня их несколько. Начиная от банальности типа того, что ребята просто сбежали, хотя они все уже взрослые люди, а не подростки в пубертате, чтобы убегать из дома подобным образом, заканчивая похищением инопланетянами». Ваня ухмыльнулся, следя за реакцией Войтыха, но на лице того не дрогнул ни один мускул. «А еще все это очень напоминает мне Бермудский треугольник». «Бермудский треугольник?» — переспросил Войтых, откладывая в сторону фотографию Кирилла и снова поворачиваясь к Ване. «Только не говори, что ты не слышал». «Слышал, конечно. Мало кто не знает об исчезновении Авенджеров в 45-м». «Да можно не раскапывать динозавров. И в наше время там хватает таинственных исчезновений. Смотри». Ваня вытащил из своего рюкзака увесистую папку и положил на стол. Я сделал выборку за последние 25 лет. Чего там только не исчезало. И пассажирские самолеты, и военные бомбардировщики, и обычные рыбацкие лодки. Некоторые с концами, некоторые потом находились, но без экипажа. Вот два самых интересных, на мой взгляд, случая. В 2001-м исчезла небольшая лодка с двумя рыбаками. Их поискали, конечно, но так, для галочки. Естественно, не нашли. А спустя 4 года, в 2005-м, эти красавцы явились в место отбытия. Живые и здоровые. И даже с уловом. Они были уверены, что плавали всего 5 часов. И даже не заметили, как прошло 4 года. Сам понимаешь, они бы не выжили в море такое время. Войтых пробежал глазами два листа бумаги, на которых более официальным языком излагалось все то, что только что рассказал ему Ваня. А второй случай? О, второй еще интереснее. Ваня вытащил из папки несколько скрепленных листов с текстом на английском языке, на первом из которых сверху красовалась эмблема военно-морских сил США. ВМС США? Скептически приподнял бровь Войтых. Откуда это у тебя? Я могу сказать. «Если ты согласен стать соучастником международного преступления», — хмыкнул Ваня. Такой ответ Войтыха не удивил. «И что здесь за чудесная история?» В апреле 90-го года у американцев в Бермудском треугольнике исчез военный корабль вместе со всем экипажем. Это больше 150 человек. Его, как ты понимаешь, искать начали быстро и как полагается. Это тебе не рыбацкая лодка, которую не жалко. Спустя всего сутки нашли. Точнее, нашли то, что от него осталось. Одна шлюпка, и в ней два полуживых человека. Когда те пришли в себя, то рассказали, что попали в какую-то странную аномальную зону, где не было ни дня, ни ночи, все приборы отказывали, а корабль ни с того ни с сего начал забирать воду, хотя оба клянутся, что ни с чем не сталкивались. Команда эвакуировалась и дрейфовала на воде несколько дней. Корабль затонул. Когда их нашли, в живых остались только эти двое. Куда делись остальные, они не смогли рассказать. По состоянию их здоровья медики определили, что они действительно отсутствовали около недели. «Интересно». Войтых задумчиво повертел в руках бумаги. «И ты думаешь, с твоими друзьями могло произойти что-то подобное?» «Я этого не исключаю», — осторожно ответил Ваня. «Надо ехать и смотреть на месте. Возможно, ребята все еще живы». «Оставь мне эти документы, я подумаю и сообщу тебе». «Ладно, только это...» Ваня вытащил из рук Войтаха листы со сведениями об американском корабле. «Я все-таки заберу. Долго не думай, я собираюсь поехать туда через пару дней. Все вместе мы сможем больше». Ваня поднялся с табуретки, взял рюкзак, спрятал в него бумаги, а затем снова обернулся к Войтаху. «Слушай, а ты что, все время здесь живешь? «В каком смысле?» Не понял Войтых, который тоже встал со своего места, собираясь проводить Ваню до двери. «Ну, в этой тесной каморке». Ваня пространно махнул рукой, как бы охватывая всю небольшую квартиру. Ему довелось однажды увидеть машину Войтыха, которая оказалась маленькая, довольно уже старая «Шкода Фабия». Ваня, конечно, удивился, но не придал этому факту особого значения. Не все любят большие или дорогие машины. Некоторые считают их просто средством передвижения. К тому же, кто его знает, этого дворжика? Может, он идейный чех и ездит исключительно на чешских машинах? Если бы Ваня был немцем, он тоже мог бы быть идейным. Но теперь, увидев маленькую квартирку на окраине Москвы с достаточно простой отделкой и такой же обстановкой, Ваня был действительно удивлен. Образ человека из своего кармана, оплачивающего расследование аномальных явлений и располагающего дорогой аппаратурой, никак не вязался с этой дешевой квартирой. Я снял ее, когда приехал в Россию. С тех пор и живу. Еще вопросы есть? Войтых нетерпеливо сложил руки на груди. Да нет, я уже все выяснил. Немного помолчав, ответил Ваня. Ну, ладно, удачи. Войтых закрыл дверь за своим гостем и вернулся на кухню. Окинув взглядом открытое, но так и не выпитое пиво, сел за стол и взял с дивана ноутбук. К тому моменту, как бутылка опустела, он успел найти и прочитать большую часть статей, посвященных загадочному исчезновению группы из 4 человек и не менее загадочному возвращению одного из них. История выглядела интересной. К тому же, один из рекламных баннеров навязчиво напоминал ему о приближении 8 марта и необходимости приготовиться к этому дню, прикупив что-нибудь из золотых украшений в подарок. В России у него никогда не оставалось ни единого шанса не заметить приближение этого дня. Глядя на улыбчивую девушку на баннере, со счастливой улыбкой, демонстрирующую золотые серьги, цепочку с подвеской, браслет и несколько колец до кучи, Войтых почему-то подумала Саша. Хотя между ней и рекламной красоткой не было ничего общего. Войтых открыл окно скайпа, нашел в списке Сашин контакт и, не давая себе передумать, написал: «Надеюсь, у тебя получится взять несколько выходных». Когда пришел ответ, Войтуху уже стало неважно, одобрит директор это расследование или нет. У него появилась возможность провести грядущие выходные в хорошей компании, занимаясь любимым делом, а это само по себе дорогого стоило.